Не буду вдаваться в подробности новогодних празднеств, расскажу только об одной встрече в Москве. В один из вечеров начала января я забежал в ВТО, Всероссийское театральное общество, где встретил старого товарища Володю Сашальского. Мы с ним решили немного посидеть в ресторане, заняли свободный столик справа около входа в самом углу и сделали заказ. За разговором даже не заметили, как знакомые официантки уже обслужили нас, и когда я на секунду оторвался от своего собеседника и окинул взглядом зал, то меня словно пронзило, свет ударил в глаза. В противоположном углу увидел ее. Ее, Лину. Она сидела за столиком спиной ко мне в компании какой-то молодой актерской братьи. Я не успел сделать даже малейшего движения, как она почувствовала мой взгляд и обернулась. Глаза ее расширились, как загипнотизированные мы одновременно встали и пошли навстречу друг другу. В самом центре зала встретились, неотрывно глядя в глаза, и вдруг поцеловались. Первый раз за весь наш долгий роман. Это произошло неожиданно и как-то невольно, подсознательно, и нам было безразлично, где мы находимся и что на нас смотрят. Поцелуй был долгим. Мы никого не видели и не представляли, где находимся. Потом, задыхающимся шепотом, я сказал: «Давай уйдем отсюда». «Давайте», — тихо ответила она. Мы вышли из ВТО. Шел снег. А дальше... Про то, что было дальше, в тот январский вечер 62-го года, скажу строками Роберта Рождественского. А помнишь ненастную полночью? Снежинки кружились беспомощно. Мы шли по огромному городу. А помнишь пустынную комнату? И крик твой, похожий на таинство. С тобою мы никогда не расстанемся. Во мне будто вечная музыка, звучат твои слова. Вечная музыка. Никогда не расстанемся. Какой-то вихрь, восторг, счастье. Я и впрямь очутился в мертвой петле. С артисткой Московского драматического театра имени Станиславского Леонеллой Скирдой мы не расставались весь январь и февраль, вплоть до моего отъезда в экспедицию в Одессу. Провожая меня, Лина обещала, что на майские праздники обязательно вырвется из театра и прилетит ко мне на несколько дней. И я опять уехал. В Одессе поселился в Лондонской, в том же номере, с балконом на Приморский бульвар, в котором жил, когда снимали «Мексиканцы». Вспомнилась наша первая встреча с Линой возле оперного театра, мое печальное и горькое отплытие в Ялту. За каждодневными и напряженными съемками время летело незаметно. Накануне 1 мая она прилетела, аж на целую неделю. Город был празднично украшен, чист, розов от солнца и цветов, зелен от уже распустившихся красавцев каштанов. Одним словом. Весна. Я познакомил Лину со своими друзьями и партнерами по фильму, Павлом Шпрингфельдом, Фимой Капеляном, Стасиком Чканом, в то время еще одесситом Петром Тодоровским и другими, которые лет через 6-7 стали ее партнерами по фильмам «Свет далекой звезды», «Хозяин тайги», «Опасные гастроли», «Братья Карамазовы». А Петр Тодоровский в 75-м году свел нас с Линой в фильме «Последняя жертва». Пока же мы ездили на море, посещали самые лучшие и красивые места Одессы, побывали в Лузановке, Дофивовке, Аркадии. В эти дни произошло одно памятное событие. В Одессу для выступления на Центральном стадионе прибыл Московский театр массовых зрелищ. Все самые популярные и любимые артисты оперы, балета, кино, театра, эстрады и цирка руководил театром Илья Рахлин, мой старый товарищ по работе в Таллине. До этого случая я предвзято относился к подобным зрелищам на стадионах, а тут Илья Рахлин предложил принять в них участие, проехать в открытом старинном трюковом автомобиле. Причем попросил одеться в игровой костюм Уточкина из фильма «В мертвой петле». Трюк состоял в том, что управлял машиной, лежавший в ее радиаторе, и невидимой публике шофер. А мне предстояло только сидеть и держаться руками за руль. Я согласился, так как хотел удивить Лину, да и лишние деньги были как нельзя кстати. Вечером на стадионе мы с Павлом Шпрингфельдом в своих игровых костюмах залезли в автомобиль, я за руль, а он на заднее сиденье, и вот выезжаем на стадион. Все шумно аплодируют, и вдруг мне в голову приходит шальная мысль. Я бросил руль и через спинку сиденья перебрался назад к Паше. Машина продолжает катить по кругу, но уже без водителя. Эффект был громадный. Стадион в восторге рукоплескал. Когда уже за пределами стадиона мы ехали таким же манером по аллеям парка, прогуливающаяся публика разбегалась по сторонам, ужасаясь виду автомобиля, за рулем которого никого не было. А поздно вечером в нашей лондонской состоялся большой банкет, на который я явился со своей Ли. Наутро вся шумная братья Московского театра массовых зрелищ улетела. Проводил я и Лину, ее ждала работа в театре. Мне же предстояли три больших экспедиции в Ригу, Петербург и опять на базу в Киев. Потом озвучание и прочее. Кроме того, я ездил на юг писать сценарий по договору с киностудией имени Довженко, таскался по инстанциям по поводу моего отказа участвовать в фильме «Война и мир» и так далее. Затем принял предложение Бориса Ливанова и дирекции МХАТа перейти на работу к ним. Я даже не заметил, как в этом жутком и бешеном ритме пролетели полтора года после нашей последней встречи. Куда же исчезла Лина? Моя Ли. Позже я узнал, что она вышла замуж. Фильм по особому заданию. Мне некогда было ходить по улицам, чтобы прохожие могли лицезреть известного киноактера. Все время отнимала работа. К тому же специфика профессии заставляла постоянно жить в особом микроклимате. К примеру, снимаюсь в Ленинграде. Меня поселяют в одну из двух гостиниц — Европейскую или Асторию. Обе принадлежат интуристу. Куда не войдешь просто так с улиц. Жизнь протекала в родной стране, как за границей, лишь изредка приходилось сталкиваться с обыденной действительностью. Но с кем я мог познакомиться в Европейской? Только со знаменитостями, приезжавшими с концертами в расположенную напротив филармонию или по другим делам. Людвигом Стаковским, Ваном Клиберном, Анной Маньяни, Марселем Марсо. Но полностью освободиться от навязчивых поклонников, в которых одновременно уживались обожание своего кумира и ненависть к нему, не удавалось даже живя в этом особом мире. Обедаем как-то в Одессе в ресторане с Капеляном. Мы с ним снимались в фильме о летчике Сергее Уточкине. Времени у нас в обрез, скоро опять спешить на съемки. Подходит так называемый поклонник. «Разрешите к вам присесть?» «Не надо», — просишь его. «У нас осталось несколько минут на обед. Ждет работа. Видите, даже грим не смыли». «Но я поговорить хочу». «Ну, извините, нам на самом деле некогда». «Да вы наш самый-пресамый, любимый артист!» Восторженно воскликнул поклонник, завороженно глядя на меня и вскинув вверх руки. «Хорошо, спасибо», — отвечаю. «Только уж простите нас, дайте закончить обед». Не унимается. Еще несколько раз повторяет, что я его любимый артист, и напрашивается на беседу. «Ну все, хватит, отойдите от стола», — не выдерживаю я. «Вам ясно сказали, что нам некогда». Поклонник горделиво выпячивает грудь и смачно произносит по адресу своего любимого артиста, то есть меня. «Зараза!» Капеллан от неожиданности просто покатился со смеху и чуть не свалился со стула. «Вот это называется народная любовь!» — продолжает хохотать он. «Вот это признание в любви!» «Это еще что?» — смеюсь в ответ. «Бывают экземпляры еще колоритнее. Вечером зайдешь в ресторан, ну совсем проходу не дают. Подходит незнакомый молодой человек под руку с девушкой и, перепутав даже мое имя, развязно то ли предлагает, то ли требует: «Алик, потанцуй с моей невестой». Другой поклонник подсаживается за столик: «Как вы мне понравились в фильме «41-й год». При чем тут 41-й год, удивляюсь? Ну как же, помню, вы отлично сыграли в картине о 41-м годе. Он даже не знает, что 41-й — это фильм о гражданской войне, о 41-м человеке, убитом Мариуткой. Очередной поклонник, желая поблагодарить меня за роль поручика Говорухи Отрока, запутался в словах и говорит: «Спасибо вам за роль белорусского офицера». Наверное, он имел в виду офицера Белой гвардии. Как-то Михаил Пуговкин с завистью заметил: «Нет, тебе, Олег, все-таки проще. Твои герои гордые, и поклонники стесняются тебя хоть немного, не ведут себя с тобой за панибрата, а меня просто хлопают по плечу и зовут: «Пойдем, Мишка, выпьем». То есть, если у тебя в фильме роль выпивохи, значит, ты в жизни пьяница, и с тобой нечего церемониться. Однажды после премьеры «Белых ночей» ко мне в номер гостиницы постучали днем, когда я отдыхал. Открываю. Стоят несколько человек с бледными, нездоровыми лицами наркоманов. «Что вам?» — спрашиваю. «Слушай, мы твои поклонники. Как ты здорово умеешь торчать. Травку куришь с толком». «Нет, ребята, я не по этой части. Идите отсюда. Я не курю ваше зелье». «А в кино чего ж так правдиво получилось?» — оторопили они. «Ну, значит, артист хороший. Спасибо за комплимент». И закрыл дверь. Видно, они галлюцинации мечтателя в «Белых ночах» приняли за мое собственное наркотическое опьянение. Среди поклонников, конечно, встречается много женщин, их даже большинство, но женщина по природе своей скромнее мужчины. Она не станет к тебе приставать, как банный лист. Ей труднее решиться подойти к актеру, она чаще может отважиться лишь написать ему. Например, что видела его на гастролях, хотела взять автограф, но вдруг устыдилась отнимать время у знаменитого и занятого человека. Мужикам легче. Они выпьют, и весь стыд, если он был, тотчас пропадет. Начинают в ресторане, насмотревшись в кино на чужие обычаи, пересылать тебе бутылки. Может быть, среди знакомых подобное выглядит пристойно, но когда получаешь пол-литровку от чужого человека, не думаешь. Неужто он думает, что я, если захочу, сам не в состоянии купить бутылку? Становится неприятно, что тебя как будто зачисляют в алкоголики. Неужто пославший бутылку не в силах понять, что актер не может бухать? Он обязан, когда работает, каждый день выглядеть здоровым, с ясным умом человеком. Ведь даже пьяницу пьяный артист сыграть не сможет. Получится неприглядное кривляние, мутный взгляд, плохая дикция и больше ничего. Есть чисто театральная публика, которая не пропускает ни одной премьеры и воспитана на лучших образцах нашего искусства. Есть поклонники одного определенного актера. Большинство из них тоже достойные почитатели театра и кино, легко отличают плохую игру от хорошей. Есть случайный зритель. Диапазон его обширен. От полного профана, пришедшего в театр выпить пиво и поглазеть на публику, до людей, чутких к каждому проявлению истинного искусства. Кинозритель еще лет 20 назад — это почти вся страна. Он настолько разнообразен, что разделить его по типам невозможно. Кого бы я ни играл, уродов не изображал, не люблю этого, пусть даже герой с отрицательными чертами характера, но для этого не обязательно придавать лицу злобный оскал. Вскрывать надо скверну, которая сидит внутри человека. Я имел несчетное число поклонниц, благодаря, как говорили в старину, благолепному виду. Среди них много тех, которых можно обозначить «хочу стать артисткой». От этих молодых девушек больше всего получаешь писем. Раньше чуть ли не мешками каждый день приносили. Все они пишут примерно в одних и тех же словах о том, как счастливо видеть меня на экране, и надеются, что тоже когда-нибудь попадут на съемочную площадку и станут артистками. Многие из них пересказывают содержание фильмов, делятся своими впечатлениями. «Вы там-то совсем светлый, а там-то совсем брюнет, но очень светский». Есть люди взрослые, которые благодарят за доставленные минуты радости, сопереживания, рассказывают о том или ином эпизоде из прошедшей жизни, который вдруг всплыл в памяти после просмотра фильма. Так близко к сердцу воспринимали неподсуден люди оклеветанные. Поклонники разные, письма тоже, но в них в подавляющем большинстве выражена для нынешнего времени, быть может, и банальная мысль, что ваши герои зовут к свету, заставляют жить честнее и любить ближних. Боюсь, что после большинства современных фильмов зрители присылают режиссерам и артистам только предсмертные записки, что, просмотрев вашу бытовуху, решил повеситься. Я нес зрителю героя с лучшими чертами, такими как порядочность, честность, любовь к женщине, верность, дружбе и, главное, любовь к своей родине. Это и есть идеология, на которой воспитывались и 100, и 200 лет назад. И не надо выдумывать ничего нового, отвергая партийную диктатуру. Надо воспеть поруганные за последние десятилетия общечеловеческие ценности, в том числе патриотизм, без которого невозможно удержать государство от полного распада и развала. Посмотрите на американцев. У них из каждого фильма просто выпирает идеология. Люби свой флаг, свои вооруженные силы, своих героев, свою родину. Существовал еще тип эдаких поклонниц-хулиганок. Они могли сжить со света любого нормального человека своими преследованиями, поджиданиями, постоянными телефонными звонками. Звонили под разными предлогами и представлялись разными именами, звонили круглосуточно. Иногда они доводили меня просто до бешенства. Появлялось желание разбить телефонный аппарат. Однажды я даже попал в неловкое положение. Накануне вечером поклонницы-хулиганки, как обычно, доводили меня своими звонками, смысл которых был один и тот же. «Давай познакомимся». Я ругался, бросал трубку. В постель лег лишь поздно вечером. Помню, чтобы хорошенько выспаться, задернул толстую портьеру, не оставив ни щелочки для утреннего света, заснул крепко. Меня разбудил звонок. Раздался, как мне показалось, молодой и бодрый голос. «Олег Александрович, это Екатерина Алексеевна Фурцева. Пошла бы ты, недоумок, куда подальше. Будешь еще звонить, поймаю ноги, повыдергиваю». — закричал я, в трубку бросил ее на рычаг и уткнулся снова в подушку, пытаясь выспаться сполна. Через несколько минут опять звонок. Голос все тот же, веселый, но мне показалось, что не такой уж и юный. — Олег Александрович, это действительно я, Екатерина Алексеевна. Меня не было в Москве, и ездила в командировку в Италию. Тут-то я поверил, что это не обман, ведь Фурцева действительно была в Италии. Мне от нее уже звонили. «Извините, — говорю, — Екатерина Алексеевна, — спасу никакого нет. Звонит постоянно бог знает кто и под всякими именами». «Ну, ничего, бывает. Олег Александрович, я хотела бы вас видеть». «Когда?» «Ну, сейчас. Я на работе». «А который сейчас час?» — спрашиваю, находясь в полной темноте и не задумываясь о том, с кем разговариваю. «Уже час дня». «Ах, значит, час дня. Начинаю рассуждать вслух. Ну, сейчас встану, побреюсь, приму душ, позавтракаю. В общем, часа через два буду у вас». «Вот и хорошо», — рассмеялась она. «Я вас жду». Я доехал до Красной площади и до здания Министерства культуры СССР на улице Куйбышева, решил пройти пешком, чтобы собраться с мыслями. Я знал, зачем понадобился. Меня уже вызывал ее заместитель, Баскаков, и интересовался моим отказом играть Андрея Болконского в «Войне и мире». И Бондарчуку, и Баскакову я ответил, что просто не хочу, потому что настроение такое, что мне сейчас ни до чего. Баскаков даже развел руками. «Ну, не с милицией же заставлять играть Болконского». Я ответил, вот именно. Баскаков предупредил, что Фурцева по приезде из командировки все равно вызовет меня по этому делу, ведь утверждали меня на роль, и она сама, и коллегия Министерства культуры, и отдел культуры ЦК КПСС. Мне не хотелось вдаваться в причины моего отказа, сообщать, что ухожу в МХАТ, а эпопея «Война и мир» отнимет несколько лет, и я, театральный актер, так и буду продолжать жить в кино, не выходя на театральные подмостки, зависеть от репертуара нашего советского кинематографа, да еще от желания какого-нибудь режиссерчика размышляющего, занять или не занять меня в том или ином фильме. Тем более, что словом «хату» я уже дал, теперь надо в нем утвердиться и доказать, что я ведущий репертуарный артист, что меня не зря взяли на персональную ставку и обещали улучшить жилищное положение. Здесь не до роли Балконского, которая по существу ничего нового в творческом плане мне не давала. С одной стороны, размышлял я, Катя, как мы ласково называли между собой Фурцеву, не будет шибко настаивать, но, с другой стороны, я боялся, что не смогу отказать ей. Она меня уговорит, беседуя один на один. Войдя в приемную, я столкнулся с секретаршей, и она, почему-то смутившись, сказала: «Вас ждут. Проходите, пожалуйста». Я широко распахнул дверь и вошел в кабинет. Боже мой! Я-то думал, что она собирается побеседовать по-дружески один на один, а тут, оказывается, собрались вся коллегия, представители отдела культуры ЦК КПСС, все ее замы, директор Мосфильма Сурин и руководство съемочной группы «Войны и мира». Вот это да! Промелькнуло у меня в голове. Хочешь взять меня на испуг? Зря. Я не люблю, когда меня пугают. Я внутренне ощерился и сказал себе: ну что же, примем бой. Фурцева встала и пригласила меня сесть возле себя. Я оказался напротив Сергея Герасимова. Далее дословно привожу состоявшийся разговор, вернее, диалог с Фурцевой. «Как поживаете, Олег Александрович?» «Отлично. Может быть, вас что-то не устраивает. Может быть, вам что-нибудь нужно. Расскажите. Мы вам во всем поможем». «Мне ничего не нужно. Все есть. Живу хорошо». Пауза. «Вижу, Екатерина Алексеевна ищет, как лучше подступиться к нужной теме». «Олег Александрович, я вернулась из командировки, и мне доложили, что вы отказались играть в «Войне и мире». Вот я и попросила вас приехать, чтобы от вас лично узнать, почему». «Ну, я просто раздумал. Мне не хочется». «Как? Вам не хочется сыграть любимый образ молодежи?» «Нас в школе и в институте тоже, Екатерина Алексеевна, учили, что любимыми образами молодежи являются Павка Корчагин и Овод. А вот то, что князь Андрей Балконский является любимым образом молодежи, об этом слышу впервые». Наша милая Катя начала багроветь. «Но мы же вас утвердили. Прекрасные пробы. Зачем же вы пробовались? Меня попросили, я решил доказать. Ну а дальше? Дальше раздумал. Не хочется. Но вы понимаете, что это фильм по особому заданию. А для меня вся жизнь по особому заданию. В творчестве так не бывает. Одно делают левой пяткой, спустя рукава, а другое по особому заданию». Сидящий напротив Герасимов аж схватился за голову, то ли от ужаса, то ли подавляя смех. Фурцева в растерянности молчала. «Я взял инициативу в свои руки. Знаете, Екатерина Алексеевна, в последнее время в прессе, когда пишут обо мне, заканчивают свои опусы одним и тем же. У Стриженова все хорошо, публика его любит за те роли, которые он играет, но мы ждем от него образ советского положительного героя. Так зачем же вы опять меня в князья, в эполеты? Нет, я буду ждать и искать советского положительного героя». Проглотив все сказанное, Фурцева после паузы сказал: «Ну что ж, это благородное дело». «Владимир Николаевич», — обратился она к Сурину, — «надо бы попросить наших сценаристов, чтобы поработали специально в расчете на Олега Александровича». «Конечно, конечно, а как же?» — промямлил тот. Опять повисла пауза. Я воспользовался ею и встал. «Не смею больше вас задерживать», — сказал, обращаясь ко всем. Встала и Екатерина Алексеевна протянула мне руку. Я пожал ее и направился к двери, на пороге обернулся и, обведя взглядом собравшихся, бросил фразу: «Общее до свидания». И вышел. Как потом мне передавали, в кабинете повисла большая финальная пауза из «Гоголевского ревизора». Более того, Николай Александрович Иванов, нынешний директор Госкинофонда, а тогда директор картины «Война и мир», рассказывал, что Фурцева звонила мне при них, при всем застолье, и когда повесила трубку, чуть ли не брезгливо произнесла: «Какой же это князь, если спит до часу дня?» «Вот и спит, стал быть», — ответил Сергей Аполлинарьевич Герасимов. «От того, что князь». На следующий день я взял на Мосфильме очередной месячный отпуск и уехал на юг. Одесса, Ялта, Сочи. Вернувшись, подал заявление о переводе меня в Амхат СССР имени Горького, приложив к нему ходатайство от театра. Лишь гораздо позже я узнал, что означает фильм по особому заданию. Это и новая квартира, и звание, и всевозможные блага. Орден за участие. И даже если картина получится посредственной, хвалебная пресса обеспечена. Но что же такое успех настоящий и успех мнимый? В театре об успехе узнаешь еще на репетициях по рабочим сцены и капельдинерам. Если они с тобой здороваются и улыбаются, стараются оказать почтение, знай, что это лучшая оценка твоей игры. Об успехе в кино тоже впервые узнаешь по служащим. Если монтажеры бросят фразу о просмотренной пленке: «Материал идет хороший, будет из чего лепить кино», знай, что ты поработал на славу. Успех нужен, несомненно. Он помогает ощутить собственное «я». Ведь одно, когда ты крупинка в несметной массе артистов, и совсем другое, когда сумел выделиться из толпы, получить признание у широкого зрителя. Но если ты талантлив и самолюбив, то слава приносит еще большую ответственность не повториться, сделать следующую роль лучше предыдущей, иначе не миновать крахи, тебя сбросят с пьедестала те, кто еще вчера возносил до небес, растопчут и станут насмехаться над поверженным, как над умирающим гладиатором. Существует целая каста людей, которые только и мечтают заметить просчет прославленного человека. Они ждут благоприятного момента, чтобы подскочить и пнуть ногой смертельно раненого льва. Надо всегда быть начеку, чтобы на краю обрыва тебе не поставили подножку. И помнить, что в мире кино ты одинок и должен научиться защищаться не от честного боксерского удара профессионала, а в первую очередь от подленького укола бездари. И здесь тебе часто служит подмогой вдумчивый, благодарный зритель, который голосует за тебя переполненными театрами и кинозалами. Конечно, случалось, что и зрителя обманывали. В театральной программке напишут против малоизвестной фамилии «народный артист». Пришедшие на спектакль смотрят на сцену и удивляются. Кажется, должно быть хорошо, раз народный, а на самом деле плохо. Бедный зритель не ведает, что звание народного или заслуженного он получил не за свою профессиональную работу, а за то, что исправно заседал в парткоме или правкоме. Теперь эти народные парторги поносят свою партию. Как не стыдно, ведь ты же получил от нее все, гораздо больше, чем блистательные артисты, а теперь вдруг стал лепетать, что раньше чего-то недопонимал и прозрел лишь в пенсионном возрасте. Уж если ради карьеры шел крепить идеологию масс, то хотя бы постеснялся первым удирать с тонущего корабля, менять партийный курс на противоположный, выставляя на показ свою нечистоплотность и криводушие. Этих народных и заслуженных в своей среде мы знаем всех наперечет и по гамбургскому счету никогда не назовем почетным именем артиста. Иногда люди, не задумываясь над смыслом фразы, объявляют: «Мы вчера ужинали и расплачивались по гамбургскому счету». Как это? Поровну. Приходится объяснять, что фраза «гамбургский счет» родилась в начале века, когда вошли в моду цирковые борцы. Чаще всего на цирковых аренах была лишь видимость соревнований. На самом же деле существовал тот же тотализатор, как и на бегах. Я, допустим, чемпион, а мне тренер говорит, что сегодня надо проиграть какому-нибудь Иванову на 6-й минуте схватки. Я возмущаюсь. Зачем мне под него ложиться? Я с ним справлюсь без труда. Надо. Я на него ставлю. И другие нужные нам люди тоже. Ну, делать нечего. Тренер обеспечивает мне безбедную жизнь, и приходится поддаваться слабому противнику. Но один раз в году в городе Гамбурге при закрытых дверях борцы устраивали между собой соревнования на совесть, дабы знать, кто подлинный чемпион, кто сильнейший, вне зависимости от ставки гонорара и титулов. Вот мы и оцениваем некоторых народных и заслуженных артистов по гамбургскому счету, и получается, что при честном соревновании они оказываются слабее большинства своих коллег, даже не имеющих звонких титулов и наград. Сейчас появилась новая мода. Многие стали называть друг друга великими и гениями. Дарование их оказывается не ниже, чем у Леонардо да Винчи. Ну что ж, щедро. Широко. Появилось множество призов и наград. Выдают их друг дружке. А кино, как говорится, нет. Нет киностудий, стоит кинопроизводство.